Третье. Арсений Владимирович, инженер, выйдя из конторы, остановился на крыльце, лениво оглядывая заводскую улицу. Была суббота. Впереди маячил пустой вечер, и Арсений Владимирович размышлял, пойти ли сегодня на преферанс к отцу Ипату или заложить лошадку да ктонуть в Екатеринбург. «Позвольте, господин инженер, если время есть, спросить вас кое о чем». Прозвучал совсем рядом звонкий и уверенный баритон. Только тут Арсений Владимирович заметил у крыльца двух рабочих парней. Один белобрысый гигант смущенно мял в руках потрепанный картуз, второй, чуть пониже и ростом, потемнее, сухопарый, смотрел прямо, чуть прищуренно. «Этот и обратился», — определил Арсений Владимирович и благосклонно кивнул. «Спрашивай, что ж такого?» Парни шевельнулись. «Вы человек образованный, должны знать. Есть такая страна, Африка, разговорились мы тут. Правда ли, что в той стране много золота, а заводов, приисков, как вот у нас, почти что и нет?» «В Африке-то?» Брови Арсения Владимировича полезли вверх. Он был смущен вопросом врасплох и позабавлен. «Вон куда вы, братцы, удочку закинули? Как говорится, за 3-9 земель. Что это вас так заинтересовало, эта Африка? Да уж, как сказать, любопытствуем. А спросить-то не у кого, вы уж на нас не обидитесь». «Какая обида?» «Право, не знаю, что и ответить. Африка — страна, конечно, богатейшая, это верно. И золото там есть, и алмазы, и даже львы и слоны. Как говорится, девственная нетронутая природа. Дикость, однако. Негры, тропики». Арсений Владимирович соображал, что же он еще знает о том далеком континенте. «Вы грамотные, что ли?» «Грамотные». Инженер мизинцем почесал нос. «Вот есть, к примеру, книга Гончарова «Фрегат Паллада». Там Африка, среди прочих стран, помнится, описана. Еще был такой путешественник Ливингстон, англичанин. Его книгу тоже можно найти. А больше, пожалуй, и не припомню ничего». Он развел руками. «И на том спасибо. Извините еще раз». Поклонившись вежливо, парни отошли и двинулись вдоль улицы, неторопливые, большие, сильные. Арсений Владимирович смотрел им вслед с улыбочкой. На крыльцо выпорхнул конторщик Додонов. Инженер обернулся к нему. «Милейшие, не скажете ли, что это за люди?» «Это, Арсений Владимирович, рабочий наш шахты. Ковалев фамилия. И дружок его, Бороздин. А что-с?» «Да так, чудаки, интересовались, что за страна Африка, и много ли там золота. Смех? Действительно смешно-с!» Додонов захихикал. «Уж не желают ли некий променад до Африки совершить?» И он снова захихикал. «Не знал, Додонов, куриная голова, что так оно на деле-то и было».